«Что с тобой случилось, девочка? Тебе нужна помощь синигами из четвертого отряда?» – обеспокоенным голосом спросил Укитоки. «Укитоки, она может быть нашим противником, тебе следует быть с ней осторожнее, тем более на ней форма Аммицукида», – проговорил нынешний капитан шестого отряда, дедушка Бикуя Кучики, Генри Кучики. «Члены этой организации как раз специализируются на неожиданных нападениях, но она же ребенок, ей точно нужна помощь, добрый он, даже слишком. Со мной все в порядке, капитан Укитоки», решила я наконец заговорить, «Ируичи-сан иногда била и посильнее во время наших тренировок. Представься как следует, расскажи, что здесь произошло и как во всем замешана ты», потребовал от меня главнокомандующий ГТ-13, 20-й офицер второго отряда Яммицукида, Шаолинь Фон, глава клана Фон, на аристократов давит меньше, поэтому свое происхождение в этом случае следовало обозначить. Одной из наших групп удалось выследить беглецов, направляющихся к вратам Сейкайман. Вызвав подкрепление, я сразу же побежал и беглецам наперерез, их следовало задержать, чтобы они не воспользовались вратами. Дальше я рассказывала сказку о том, что затеяла бой с Яруичи, в ходе которого и применила свой банкой. К сожалению, в наше сражение вмешались другие капитаны, которые и вывели меня из строя и не дали нормально использовать атаку банкая, перенаправив выстрел вверх. Самое забавное, что четверть состава Аммицукида точно знает, что я пошла отдать вещи первой необходимости Яруичи, но они будут молчать. В нашем отряде вообще принято держать язык за зубами или можно однажды просто не проснуться. А если хоть кто-то разболтается, то кто ему поверит? Нет доказательств, нет и обвинения. Но я все равно пыталась при этом использовать преданных лично мне или Яруичи бойцов при сборе ресурсов и их доставке сюда. Фью, вот так во втором отряде подготовка. Удивился Кьёраку, даже 20-й офицер владеет банкаем. Она просто аристократка, не чернь, пробурчал себе под нос Кучики. Можешь быть свободна и передай заместителю Яруичи, чтобы он срочно прибыл ко мне, сказал мне Генрюсей. Ямамото-сан, я и есть заместитель Шихаин Яруичи. Беру свои слова назад, сказал Кьёраку. Во втором отряде что-то явно не так, если заместителем капитана является 20-й офицер. Генрюсей порасспрашивал меня об обстановке в отряде, нет ли там буянищих из-за объявления поимки Яруичи, может ли он нормально функционировать, все ли члены отряда согласны мне подчиняться и так далее. Получив удовлетворяющие его ответы, он приказал мне отправиться в бараки и позаботиться об отряде. В административном здании второго отряда меня встретили настороженно. Наверное, почувствовали мой недавний крайне мощный выброс духовной силы. А еще они помнят, что бывший и уже беглый капитан оставила меня за главную, и не знают, чего от меня можно ожидать. Почему-то для синигами смена руководства проходит всегда очень болезненно. Наверное, это из-за долголетия, которое приводит к нетерпению перемен. Мне хотелось наорать на всех этих шепчущихся по углам, да смотрящим из-под лобья людям, чтобы они прекратили страдать непонятно чем и занялись работой. Сдержалась. В кабинете командующего Аммицукида пахло этим самым командующим. А кем или чем еще могло тут пахнуть? Ее же не было только один день, идиотка. Яруичи использовала какие-то масла для волос, чтобы они были крепкими и шелковистыми. Я так и не смогла понять, чем именно пахнет, хотя уже знаю достаточно много трав благодаря занятиям икебаной и ядоварению. Я обошла стол, погладила спинку стула и через некоторое время решила все же присесть на него. Положив локти на стол и подперев ладонями подбородок, начала думать, что делать дальше. Ты можешь знать будущее, готовиться к нему в меру своих возможностей и растеряться в тот момент, когда оно наступит. Вот села на этот стул и меня прямо начало воротить от Аммицукида, второго отряда, ГТ-13 и общества душ. В какой-то момент я поняла, что меня воротит от самой себя. Надо успокоиться. Да, можно попить чая и успокоиться. Оказывается, у синигами может быть кризис среднего возраста. От голоса Сузумибачи в голове я вздрогнула и чуть не обожгла себя кипятком. Голос в голове. И в какой момент это стало нормой для меня? К черту чай. У Яруичи в кабинете была заначка с саке. Штука противная, но выбирать не из чего. Только для начала. Эй! Там, в коридоре, у вас у всех сегодня увольнительное. Передайте это остальным членам отряда и организации, чтоб раньше завтрашнего дня тут не появлялись. Именно дня, то есть не раньше обеда, свободны. А вот теперь можно и нахрюкаться, попутно составляя план дальнейших действий и запасные планы тоже, Вдруг мне не удастся стать капитаном этого отряда. Вечером следующего дня, я с дикой головной болью шла к баракам 12-го отряда, морщась от последних лучиков солнца и шума от мимо проходящих синигами. Все же не надо было столько пить, и вообще пить не надо, ибо разбирать после этого документацию целого отряда вредно для здоровья ментального. Наконец я добралась до 12-го отряда, через все эти унылые и однообразные улочки со зданиями. Хорошо, что у нас есть Амаэда с их спонсированием второго отряда, и благодаря этому наша территория хоть как-то облагорожена. На входе в ней отряда меня остановили два синигами стража. Вход запрещен, какие же они громкие. Я к Маюри Курацучи-сану, он меня знает, он многих знает. Шла бы ты отсюда, соплячка. Позови его, передай, что у Фон есть к нему разговор. Не положено, кому сказали катиться отсюда. Или ты нарываешься. Вроде, не, а на страже стоят какое-то быдло, словно недавно переведенное из 11-го отряда. Малявка, ты кого назвала быдлом? Один из стражей начал было тянуть ко мне руку, но я ее перехватила, заломила, заставила встать на колени, а потом и вырубила. Второй, видя расправу над своим коллегой, потянулся было к занпакта, но его тело полностью обхватило цепь бакуда, не давая даже закричать. День и так был паршивый, а тут еще и вы. Так где-то там, Маюри? Ага, вот. Сюмпа, и я оказываюсь возле недавно появившейся пристройки к ней. Кажется, тут находится очень чувствительное оборудование, следует быть осторожней. Яруичи иногда захаживала в гости к своему другу, поэтому ориентируюсь я среди бараков 12-го отряда довольно неплохо. Тут тоже была охрана из двух синигами, но они меня пропустили без каких-либо проверок. Чуть побродив по коридорам и поспрашивав дорогу к Маюри, я вышел в просторный зал, где явно шел какой-то опыт. Капитана отстранили и вообще осудили. ПФФ, нам некогда этим интересоваться, ведь столько вещей еще не исследовано в этом мире. Дождавшись, пока группа ученых недовольно загалдят чему-то своему, запишут результаты и начнут расходиться, я подхватила под локоть Маюри и отвела его в одну из пустеющих комнат. Он, вроде, даже не сразу сообразил, что вообще происходит, и только перед дверью пришел в себя. «Здравствуйте, Курацучи-сан», поздоровалась я с ним и слегка поклонилась. Ему это дело нравится, и мне, как просящей стороне, лучше его хоть немного заранее задобрить. «Это же наша любопытная синигами из второго отряда, наконец узнал меня Маюри, частных уроков больше не даю, мне есть и без тебя чем заняться. Я пришла сегодня к вам не за частными уроками, Курацучи-сан, а вот из-за этого». Я скинула со своего плеча объемный мешочек и начала доставать его содержимое. «Перед вами особые плащи Аммицукида, с помощью них неопытные члены организации скрывают свою реакцию во время заданий. Один подарок вам, другой можете разобрать. С чего такая щедрость?» Сразу же насторожился ученый и правильно сделал. «Я хочу, чтобы вы повторили технологию этого плаща и сделали мне компактную версию. Скажем, напульсник на все предплечье. Желательно два. Такой результат меня устроит. Зачем мне это? Я смогу себе найти занятие гораздо интереснее, чем копание в каких-то пыльных плащах. Вы сможете превзойти Урахару, если сумеете уменьшить их без потери качества. Он, сколько бы ни пытался, не смог добиться меньшего размера. Так это разработка Урахары? Тогда я тем более не возьмусь». Тяжело вздохнув, я достал из мешка коробочку бента и протянула ее Маюри. «Что это? Рыба? Ты думаешь, что сможешь меня купить очередной порцией щуки?» «Нет, что вы, это не очередная порция, а приготовленная в самом лучшем ресторане Сиритея, где ужин бьет по кошельку даже некоторых капитанов ГТ-13. Хм, Маюри целых 5 минут задумчиво меня разглядывал, а потом еще 5 бента и плащи. Ладно, я посмотрю, что с этим можно сделать, но ничего не обещаю. Сейчас вообще аврал, и мы толком не можем собраться. Урахари следовало найти более подходящее время для побега. С этим я с вами соглашусь, Курацучи-сан. Желаю вам успехов в исследованиях и другой научной работе. До свидания. Мне очень нужны эти напульсники. Без плаща Урахары или будущих напульсников, я не смогу нормально скрывать свою духовную силу, если использую настоящее имя Сузуми-бачи. Получение этих самых напульсников и последующее активирование сбора Сузуми-бачи духовной силы для дополнительных выстрелов было первым пунктом плана. Вторым шло мое становление капитаном Аммицукида и второго отряда. «Генрюсай, у тебя есть мысли, кого следует поставить на посты освободившихся капитанов ГТ-13?» — спросил один из членов Совета 46, стоящего перед трибунами капитана первого отряда. Даже если и есть, я не намерен ими с вами делиться. Командующим ГТ-13 являюсь я, и только мне решать, кто займет места капитанов отряда. Не забываешься ли ты, старик, кому должен служить ГТ-13? Слегка раздраженно спросил уже другой член Совета 46. Я это прекрасно помню. ГТ-13 всегда служил королю душ. Старый пес, ГТ-13 сейчас подчиняется Совету 46, а значит и на выбор капитанов мы можем, а точнее должны повлиять. Ты тоже не забывайся, старик Хироюки, прозвучал голос одного из судей Совета 46. ГТ-13 подчиняется Совету только в более глобальных случаях, например, когда проблема затрагивает сразу все общество душ. Уважаемый Мо прав, но среди капитанов ГТ-13 есть и особый случай, где совет как раз может повлиять на твое решение, Генрюсей. Кто займет пост капитана второго отряда и главнокомандующего Аммицукида? Отряд тайных операций не может долго находиться без руководства, иначе он начнет плохо справляться со своими обязанностями. Ха-ха-ха, неужто тебе надо кого убить? Кентару, а пачкать свои руки не хочется, а Аммицукида занимается не только убийствами неугодных нам людей, приравнивать их к обычным головорезам неправильно. Простите, судья Мо, господин Кентару верно подметил, что мы можем сами назначить капитана для второго отряда, но я уверен, что мне, другим советникам и судьям не хочется накалять обстановку между Гатеем 13 и Советом 46 в такое трудное время, поэтому мы для начала прислушаемся к твоему выбору. Обсудим его и огласим свой вердикт, подходит ли эта личность на должность командующего Аммицукида и капитана второго отряда. Ямамото замолчал на пару минут, прикрыл свои глаза и начал гладить давно поседевшую бороду. Наконец он назвал имя Шаолинь Фон. Ее кандидатура меня вполне устраивает. Она уже месяц самостоятельно ведет дела Аммицукида и второго отряда, пока не будет назначен новый капитан. Разумно ли это? Спросил один из советников, мельком удостоверившись, что на сегодняшнем слушании нет представителя Шихаин, ибо тем было выдано вето. Мы же хотели как можно дальше отстранить от исполнительной власти Шихаин, а Фон как раз вышла из-под их крыла. Шиба, как всегда, не видит дальше своего носа, презрительно проворчал один из стариков-советников, глава Фон, та самая Шаолинь Фон, сразу же после побега Яруичи Шихаин вместе с Урахарой Киски и остальными, лично принесла в канцелярию Совета 46 грамоту об их освобождении от вассальной клятвы клану Шихаин. Вам бы следовало ознакомиться с доставленной корреспонденцией, прежде чем ей подтираться, Шиба-сан. Да как ты смеешь? Довольно, даже не пробуйте начать спор. Я не хочу здесь снова застрять на месяц, выкрикнул один из судей со своего места. КХМ, продолжим. Ямамото-сан, хватит ли у Фон сил занять капитанскую должность? Да, она уже достигла банкая. Тот взрыв перед вратами Сейкайман ее рук дело. В зале после этих слов зашептались, а не вызовет ли раскол в организации назначение на должность капитана Фон. Я напомню, что в ней еще служат 4 вассальных клана Шихаин. ХМ, предлагаю сказать Шихаин, что это временная мера, пока их наследник не подрастет и не выйдет на пик своих сил. Это придержит Шихаин от бунта и не даст причин 4 подконтрольным кланам саботировать приказы Фон и тем более создавать раскол в организации, ведь рано или поздно она перейдет к следующему главе Шихаин. Так ты собираешься вернуть место главы Аммицукида и капитана второго отряда Шихаин? Я же произнес, что мы просто скажем это Шихаин. Ни о каком возвращении должности речи не шло. Тем более я слышал, что младший брат Яруичи Шихаин совсем не унаследовал талантов своей сестры и отца. До того времени, когда он станет достаточно сильным, чтобы заикнуться о руководстве Аммицукида, пройдет не одна сотня лет. Вот после этого мы и подумаем, что делать дальше. Через 1.5 месяца после побега Шихаин я стала капитаном второго отряда и главнокомандующим Аммицукида. И, честно говоря, за это время я поняла, что потратить целое тысячелетие на исследование не так уж плохо. По крайней мере, ты не будешь перебирать чертовы отчеты и доклады нескольких сотен человек. Когда я увидела капитанское Хари, то побледнела и чуть не сбежала, ибо меня так достала административная работа. Но подчиненные поняли это по-своему, зашептались, что капитан волнуется. Кстати, можно сказать, что капитаном я стала по блату, так как меня назначил Совет 46 и никаких дурацких проверок я не проходила. Радости от повышения совсем не было, лишь желание поскорее исполнить 3-й пункт плана. 3-й пункт предполагал, что я выведу членов своего клана из полевой работы и организую из них нормальный административный штаб, который будет заниматься всей капитанской бумажной волокитой. Конечно же, не всех, только тех, кто хочет сменить род своей деятельности и владеет минимумом знаний для ведения административной работы. Хочу получить из них кучу заместителей, которые будут давать мне на подписи прочтения лишь важнейшие бумаги и доклады. Остальное либо устно мне пересказывать, обходясь как можно меньшим количеством слов, либо вообще не сообщать, если дело слишком мелкое. Почему-то во всех отрядах повелось скидывать административную работу не на специально обученных этому людей, а на офицеров отряда. А так как во втором отряде только 5 высших офицеров не заняты работой в поле, то дела у нас крайне удручающие. 5 человек никак не заменит целых 20 при всем старании. Да и не было даже этих 5 в последнее время. Капитан отряда отсутствует, лейтенанта еще нет, третий офицер не назначен. Вот мы и сидели ночами напролет с 4-м и 5-м офицером, разбирая бумаги. Кстати, надо бы этим ребятам дать премию и отпуск первым делом. Заслужили. Сама я, после организации нормального административного штаба, планирую заняться 4-м пунктом плана. Становиться сильнее, ведь слабые в этом мире долго не живут. Выходить время от времени на полевую работу с той же целью. Так как уровень духовной силы еще растет, когда душа находится в смертельной опасности. А где можно найти смертельную для жизни ситуацию, которая заставит тебя выложиться на все 100? Правильно, на полевой работе Амицукида, желательно в последних районах Рукангая. Там почему-то всегда аномально много сильных личностей. А еще буду параллельно исполнять 5-й пункт плана. Получать так необходимые научные знания для выполнения своей основной цели. Надев впервые свое капитанское хари с оранжевой подкладкой под стандартную форму члена Амицукида и подвязав его желтым поясом, я посмотрелась в зеркало. Смотрелось довольно солидно, если не учитывать мой рост в 1,5 метра и слегка детские черты лица. А ведь мне больше 30. Ту мечту извращенца, которую Яруичи гордо именовала капитанской формой 2-го отряда, я выбросила сразу же в урну. Она слишком открыта и вульгарна, даже Сузуми Бачи так считает. Хаем, может, стоит изменить прическу и отрастить 2 длинные косы, как у Сойфон, только без этих дурацких колец на конце кос. Решим это позже. Сейчас пора на традиционное представление капитана перед своим отрядом, ведь наверняка найдется несколько уникумов, которые не видели меня в глаза за эти 1,5 месяца ни разу. Ход времени. Капитан, нам еще долго идти? Спросил у меня Маричио Эмаэда, мой лейтенант, обливаясь потом и страдая от одышки. А ведь мы прошли всего ничего, хотя это же Маричио, позором Мицукида и 2-го отряда. Давно бы его выгнало, но теплые полы, за которые он платит, собственные горячие источники, строящиеся сейчас на территории отряда за его счет, и разнообразные подарки, получаемые мной почти каждый день, чтоб слегка задобрить и поднять у этой стервы настроение, чтобы она меньше меня пилила, еще перевешивают чашу терпения в положительную сторону. Вот когда источники достроит, ты, Амаэда, либо познаешь ад, либо вылетишь из отряда. А вообще я его думала выгнать при первом же появлении 20 лет назад, или убить. Слишком он тогда плохое впечатление произвел, ворвавшись в мой кабинет, пинком открыв дверь, жуя какие-то чипсы и разбрасывая жирные крошки на отчеты для совета 46, которые я писала, не выпрямляя спины несколько дней подряд. Профессиональная деформация личности, иногда начинаю считать, что поубивать всех вокруг будет легче, чем жить с ними в одном мире и дышать одним воздухом. Амаэда, ты сам решил со мной пойти, поэтому не ной. А куда мы вообще направляемся, капитан? В бараке 11-го отряда. Че что, к этим психам? Удивленно посмотрел он на меня. Зачем ты о них так плохо отзываешься? Мы же делаем почти одно и то же. Разница лишь состоит в том, что если где-то бойню можно устроить официально, то посылают членов этого отряда, а не нас. Кстати, ты взял то, что я просила? Да, капитан. Стеклоочиститель и тряпка у меня с собой, но зачем они вам? Чтобы разозлить Кинпачи. Вдруг он не захочет со мной драться из-за того, что я выгляжу как ребенок. Тогда мне придется смешать с дерьмом его подчиненных, надеясь, что у него будет такая мифическая штука, как капитанская честь, и он не стерпит унижения своих младших братьев по оружию. Капитанская честь мифическая, потому что большинству капитанов плевать на собственных подчиненных, если они не умирают сразу большими пачками или не являются офицерами. Приятным исключением из этого правила является только Укитоки. Он заботится о каждом члене своего отряда. И, наверное, еще я. Все же мое сердце еще не настолько черствое, чтобы спокойно читать сводку о погибших бойцах. Кстати, у меня были случаи, когда даже самые отпетые бандюги не хотели со мной драться, ибо выгляжу с их слов я как ребенок 13-14 лет, а детей бить нельзя. Один даже предложил буханку хлеба, буквально отрывая ту от себя, ибо дитятка, то есть я, выглядела голодным. Странные все же существа эти люди, а еще до ужаса забавные и порой абсурдные. А Маэда, чувствуешь, пахнет дешевой выпивкой и сигаретами. Мы почти пришли. Наконец-то в этом Гатие появился тот, кому можно съездить по морде, и он от этого не обидится. А вы уверены, что затевать драку с другим капитаном хорошая идея? А во, Амаэда, да у тебя проснулся от спячки здравый смысл. Поздравляю. Лейтенант не уловил издевки в моем голосе и начал радоваться, или это подала сигналы бедствия твоя природная трусость. Капитан, тогда я вас не бросил одну с несколькими пустыми, а решил позвать подкрепление. И почему же оно не пришло? Спросила я, входя на территорию бараков 11-го отряда. Совсем отупели в этом 11-м отряде под руководством прошлого кинпачи. Даже никого нет у главного входа, чтобы проверять личности пришедших. Надеюсь, новый капитан наведет хоть какой-то порядок, если это слово ему вообще знакомо. Кинпачи же, это почти диагноз. Так вы же сами справились. Вот я и отозвал парней из карательного подразделения. Кажется, у меня начало снова дергаться щека. Капитан, куда дальше? Я вместо какого-либо ответа сразу же направилась в сторону шума. 11-й отряд по традиции празднует назначение нового капитана и параллельно устраивает поминки прошлому. Обычно застолье у них длится дня 3-4. Я хотела бы успеть сразиться с еще более-менее трезвым кинпачи, поэтому отправилась сразу же сюда, когда услышала, что старого убили. По правде говоря, прошлый капитан 11-го отряда был тем еще слабаком, находился лишь на уровне лейтенанта. Такой слабый человек смог стать кинпачи только из-за того, что прошлый добровольно покинул свой пост. Побарабанив по двери самого шумного барака, я стала ждать, пока мне откроют. Открыли мне только через 5 минут, и это сделал высокий лысый парень с свирепым выражением лица и сразу же встрепенулся, увидев на мне капитанское хари. Амаэда, похоже, мы сможем использовать стеклоочиститель раньше задуманного. Дай его и тряпку мне. Ты, наклонись. Парень от командного тона сделал то, что я у него просила. Брызнув очистителем 2 раза по лысому черепу и протерев тот тряпкой, увидела блеской свое отражение. Аж слышно, как чисто. Кажется, я нашла себе новое увлечение. А Генрюсей меня сразу зарубит, если я и его так почищу. Все, теперь можешь проводить меня к своему капитану. Лысик весь покраснел, задрожал от гнева, но к капитану все же повел. Капитан, к вам тут посетитель. Отвлек от трапезы мужчину с прической дикобраза мой проводник. «Здравствуй, кинпачизраки!» Обратилась я к мужчине с кровавыми каплями на капитанском харе. «Мои ребята давно хотели отловить тебя и прибить, да у них не получалось. Ты либо надолго пропадал куда-то, либо им было не под силу оставить на тебе хотя бы царапину. И ты пришла сюда убить меня? Нет, я пришла устроить хороший тренировочный спарринг с тобой». И это было действительно так. Сейчас мне крайне сложно найти хорошего партнера для битвы. Членов своего отряда я могу отправить в нокаут случайным чихом. У нас слишком сильно разнится уровень духовной силы. Бегать до последних районов Рукангая слишком долго, и не факт, что я там найду противника моего уровня. А в этом мире, чтобы стать сильным, надо сражаться и тренироваться с сильными. Я с детьми не дерусь. После этой фразы он отвернулся от меня и выпил немного саки. «Твоего согласия и не требовалось», — ответила я, делая за мгновение удар ногой с разворота. Зараки улетает и пробивает своим телом тонкие стеночки бараков, чтобы на улице на спине проскользить еще несколько метров. Теперь его хари годится только на тряпки. Судя по нарастающей рясе, он очень сильно недоволен. Я посмотрела на побледневшего Амаэда и сказала ему проваливать. Почему-то свалил не только он, но и большая часть синигами, находившиеся в бараке отряда. После предупреждения Амаэда, я прыгнула в дыру, созданную телом Зараки, и чуть не потеряла голову. Сюмпай, капитан 11-го отряда, разрезает мое остаточное изображение, а я снова бью его ногой, но на этот раз по лицу. Он морщится и оступается на шаг назад, а я в это время произвожу тройку ударов в корпус, но на них ему словно плевать. Отскакиваю от его нового взмаха меча. Хм, а я и не заметила момента, когда он за столом успел схватить собственный занпакта. «Какая же ты верткая», — проговорил Зраки, положив клинок себе на плечо. «Но что дальше? Так и будешь крутиться вокруг меня? Знаешь, а ведь ты даже не смогла пустить мне кровь». «Да, ты из-за большого количества духовной силы и аномального уровня Риацу очень крепкий противник, но меня учили не только прямолинейным способом устранения цели. Сюмпа, я скидываю перед Зараки свое хари, которое тот из-за обостренных инстинктов разрезает на автомате, подпрыгиваю и встаю прямо на клинок его меча и из правой руки упор ему в лицо отправляю хада 31, шаткаха. Снова отпрыгиваю, чтобы тут же начать уклоняться от ударов меча Зараки. Он явно разозлился из-за чуть подпаленного лица. Его махи мечом столь сильны, что они режут землю на несколько метров в длину и метр в глубину. И это только простые махи, без какой-либо техники. Пока он пытался зарубить меня, я читала заклинание высокоуровневого Бакуда, но на последней строчке Кинпачи смог меня сбить и не дать завершить кида ударом рукоятью своей катаны мне в челюсть, а после пинком в живот отправил полетать. «С тобой неинтересно драться», — с линцой в голосе проговорил Кинпачи, снова положив катану себе на плечо. «Ты просто скачешь вокруг меня, как обезьянка, и пытаешься больнее ущипнуть, даже не достаешь свой занпакта». «Да, ты прав», — согласилась я, выплевывая кровь из рта. «Я была слишком самонадеянной, когда решила, что смогу тебе что-то показать одним хакуда. Сейчас это исправим». И я начала доставать сузуми-бачи из ножен, чтобы уже с ней в руках пойти в атаку на Кинпачи. Прозвучал скрежет металла о металл, и меня опять отбрасывают. Зараки оказался просто чудовищно силен физически. Зато я уже давно поняла, что гораздо быстрее его, и он может задеть меня лишь чудом. Сюмпа, попытка проткнуть ударом в прыжке плечо противника, но он успевает поставить блок. Сюмпа, вместо колющего удара мечом в плечо, он получает режущий по бедру. Проливаются первые капли крови. Сюмпа за спину, подрубаю ему сухожилие на правой ноге. Тело великана дрогнуло, и он почти свалился на колено, но в последний момент смог удержаться каким-то непонятным для меня образом, да еще отбить летящий в затылок клинок. Сюмпа, разрезаю ему мышцы между шеей и правой рукой. Зараки, чтобы продолжить бой, перебрасывает свой занпакта в левую руку. Сюмпа, и на его шее появляется широкий порез. Сюмпа, мой клинок острием летит ему прямо в сердце, но в самый последний момент его перехватывает правая рука Зараки. «Наконец-то я привык к твоей скорости», — сказал он, широко улыбаясь и удерживая сузуми-бачи в своей руке. «А теперь твоя очередь». Широкий замах Зараки, и на моем теле появляется диагональная рана. Через боль использую гейкура и простреливаю ему локоть, чтобы он наконец выпустил мой занпакта. Отскок в сторону для уклонения еще одного удара и вновь применяю сюмпа, желая подрезать ему еще сухожилие левой ноги. Но Зараки не дает этого сделать. Он взмахивает своей катаной назад и чуть вновь не попадает по мне. «Я же сказал, что привык к твоей скорости», — скалится Зараки, повернувшись ко мне лицом. «Покажи что-то другое». Уголок губ поднимается. Я знаю, что ему можно показать. Несколько очень быстрых сюмпа из стороны в сторону, и вместо одной шаолинь стоят уже три. И все они несутся в атаку на Зараки с разных сторон. От кого защитишься, Зараки? Кто настоящая? Зараки, недолго думая, оборачивается в левую сторону и снова правой рукой перехватывает мой клинок, чтобы через секунду ударить уже своим. Занпакта Зараки очень легко проходит через мою грудь, протыкая правое легкое насквозь, и выходит со спины. «Ты проиграла, но хоть чуть развлекла меня, в отличие от бывшего капитана 11-го отряда. Зараки, у тебя чудовищные инстинкты». «Ха-ха», отхаркнув кровь, я продолжила, «но есть еще одна причина, по которой ты с таким ужасным боевым стилем, кха, совершенно не предусматривающим защиту и готовым подставиться под удар, чтобы, кха-кха, задеть противника, еще жив. В аду ведь тоже не дураки сидят. Они себе не хотят такой геморрой, как ты». Я короткими и медленными шажками начала вынимать из себя клинок Зараки. Когда он полностью вышел из моего тела, то я чуть не упала без сил на землю, но, прикусив посильнее губу, смогла удержаться на ногах. Развернувшись спиной к капитану 11-го отряда, я проговорила себе под нос, что мы продолжим как-нибудь в следующий раз, и исчезла после этого в сюмпа. Благо, чем сильнее душа, тем больше и дольше урона собственному телу она может пережить. Но Кунахане все же надо поспешить. Это вы, нынешний капитан 11-го отряда? Возник на месте исчезнувшей девушки мужчина с легким загаром и серебристо-седыми волосами. Я Чиуджиро Сасакибе, лейтенант 1-го отряда. Ямамото сама просит вас явиться к нему. Я провожу. К слову, что здесь произошло? По пути в бараке 11-го отряда я ощутил два сильных рядцу. Меня пришли поприветствовать. Ответил Зараки и улыбнулся еще кровожаднее. Беру свои слова назад. Мне начинает нравиться в ГТ-13. Ячиру, собирайся. Мы идем в гости. Залечивала свои раны после боя с Зараки я недолго, всего 3 дня. Опять же, чем сильнее душа, тем она становится живучее. А я за почти 40 лет своего капитанства точно стала сильнее. Больше всего, конечно, продвинулась в Сюмпа, Бакуда и Хада, но и остальные направления боя синигами у меня улучшились. Кроме пути возвращения, от меня максимум стоит ждать быстрого добивания раненого, чтобы тот не мучился, чем нормального лечения. Огорчения от проигрыша не было. Сложно огорчаться, когда понимаешь, что твой противник настолько силен и брутален, что у его занпакта есть собственный занпакта. Кьёраку и Укитаки со своими двумя мечами нервно курит в сторонке. Перед Унаханой, настойчиво выпрашивающий меня о том, где я получила такие раны, отмазалась тем, что упала с лестницы. Она не поверила. Я рассказала, что на нашем роду проклятие, мол, почти каждый член главной семьи падает на лестнице и умудряется получить смертельные раны. Мол, отец точно так же умер. Конечно, можно было и рассказать правду, только вот не люблю я, когда люди лезут не в свои дела. И она все равно скоро при приветствии нового капитана 11-го отряда сама поймет, кто меня ранил, чем и как. Исследования побега из этой вселенной идут, и уже начались первые робкие практические попытки. Знания я получал довольно неоднозначным способом. Вытряс их из независимых ученых всего общества душ, предварительно напугав гнездом личинок. Благо, чтобы понимать их исследования, прочная база имеется. Спасибо Маюре за это. Но был у этого способа получения знаний один минус. Вытрясав очередную интересную информацию, я заметила, что за мной кто-то следит. Это значило, что я привлекла внимание кого-то из сильных мира сего, но так как Амицукида находится под моим руководством, то остается только один вариант – Айзен. Недолго я смогла из себя строить недалекого капитана 2-го отряда, которую в первую очередь волнует исполнение предписаний Совета 46, а не чего-то еще. К сожалению, раскрыть следившего мне не удалось. Он пользовался каким-то неизвестным мне способом слежки. Я не знала и не видела его, но чувствовала пристальный взгляд в затылок. К сожалению, это могло значить, что я все же как-то умудрилась попасть под действие Шикая Сауски. Благо, ход слежка через год прекратилась, когда я решила затаиться и пристально заняться внутренними делами отряда. Сами эти мелкие татуировки у меня вызывают нервный тик. Сузуми Бачи сначала делала тату в виде пчелиных сот, но потом ей это наскучило и она начала творить. Теперь на моих предплечьях есть единороги, смайлики, цветочки, сердечки, слащавые фразы, которые без микроскопа и не прочитаешь, и многое другое. А еще эти накопители дополнительных выстрелов действительно сильно фонят Риацу. Сейчас без напульсников уровень духовного давления от меня исходит такой, будто я стою с активированным банком. Но самым большим минусом является то, что в начале, когда тату было маловато, их увидели в горячих источниках. С тех пор часть синигами женщин ходит и умиляются от милых рисунков на руках у капитана 2-го отряда. О них помнит даже сейчас, когда прошло несколько десятков лет, а некоторые смелые девушки и вовсе просят снять напульсники и показать их. Если бы я сняла напульсники на тех же источниках сейчас, то от моего духовного давления точно появилась бы пара трупов. Но иногда я пользуюсь ситуацией и снимаю, нет, не напульсники, самих девочек. Сотня лет, а некоторые из них такие наивные, особенно из 4-го отряда. За все время проведения практических опытов по перемещению в другой мир, поняла две вещи. С помощью кида и сейкаймана у меня ничего не получится. Разнообразные кидотехники, в основном запретные, когда не можешь им задать точные координаты выхода после прыжка, просто разбрасывали испытуемого по всему обществу душ. Хреново, наверное, когда с неба на тебя падают чьи-то потроха. А еще они в основном требуют слишком много духовной силы. Даже мне, заслуженному капитану, приходится прерваться после 2 подряд телепортационных кида для восполнения духовной силы. Гораздо больше Кида меня разочаровал Сейкаймон. Думала, вот он, уже изобретенный способ путешествия по мирам. Просто тебя надо его слегка перенастроить, чтобы он выходил не на мир живых, а куда-нибудь в другое место. Но нет, не получилось. Тот намертво привязан к маршруту Земля Общества Душ. Попытки разорвать врата изнутри, чтобы переместиться из получившейся бреши в пространство уже в другой мир, тоже провалились. Все подопытные после входа в получившуюся брешь получали слишком сильный урон по душе и умирали. Сложилась довольно забавная ситуация. Маюри стал считать меня почему-то другом. Иногда он приходит в мой отряд, пугая просто своим нахождением рядом его членов, попить чая или саке, да излить душу на тугодумов сотрудников, не дающих развернуть нормальные и интересные ему исследования. Совет 46 капитана первого отряда, на маленькое финансирование и прочее. А ведь он совсем не боится, что я, можно сказать, глава чекистов всея общества душ, могу сдать его тому же совету или Генрюсаю. А сдавать есть что, Маюри хоть и не хмелеет, но в наших беседах за языком не следит. Я бы издала, если мне было бы дело до общества души ГТ-13. С каждым годом замечаю, что все больше и больше от этого загробного мира становится противно. Возможно, виноват пост капитана Аммицукида и второго отряда, ибо через меня проходит очень большой поток информации. И очень часто от этих знаний хочется блевать, слишком много всякого дерьма. Да и сама я в этом всем уже по локоть. Опыты на тех же людях я, например, тоже ставлю. Не на самой себе же проверять методики перемещения по мирам. Интересно, а у меня под боком появился уже собственный гин, которого я как-то давным-давно обидела, выжидающий момента нанести удар в спину. Надо бы устроить поверку на лояльность среди личного состава. Чтобы отогнать тоску и грусть, предложила Маюри время от времени менять род деятельности, найти дополнительное увлечение кроме науки. Теперь он ходит в мой кружок рисования, и иногда его картины получаются лучше, чем у меня. Тогда тоска и грусть внезапно наступает у меня. Для продолжения серии своих опытов мне потребовалось мощное следящее устройство, сигнал которого достанет даже из другого мира. Маюри, к сожалению, был очень занят своими делами, кажется, делал не ему. Поэтому мне пришлось обратиться за помощью к другому гению науки. Но для начала его следовало найти. 2 года. Именно столько я потратила на поиски Урахары. Прятался он не в Каракуре, пока что довольно маленьком городишке, а в центре Токио, торгуя всяким хламом. Проникнуть к нему в магазин у меня не получилось. Сразу же после первого шага внутри здания, меня сковало несколько высокоуровневых бакуда. Освободиться от них без применения банка не получилось бы. Вот еще одна особенность высокого Риацу. Она помогает разорвать оковы заклинаний. «Так-так, очередной воришка», — сказал Урахара, смотря на мое скрученное буквой «Зю» тело на полу. «И что же мы с ним будем делать, Тиссы?» «А вор-то необычный. Среднестатистические данные говорят о том, что он давно должен орать и звать на помощь всех известных Ками, но почему-то лежит, молчит. Вы знаете, Урахара-сан, что это довольно странно, что двое мужчин живут под одной крышей». Подала я голос, «Вы случаем не из этих, вы не подумайте, я не осуждаю, сама иногда засматривалась на Яруичи-сан. Это точно Фон-сан», проговорил Тиссе и наконец развеял удерживающее меня заклинание. «Спасибо, Тиссе-сан, я уже подумала, что мне придется провести ночь на холодном полу при полной темноте совсем одной». «Почему же одной, Фон-сан? У нас есть крысы». Юмор Урахары мне никогда не нравился, потому что я не понимала, когда он говорит правду, а когда шутит. После того, как мы попили чая и поговорили обо всем понемногу, Урахара наконец поинтересовался, что же меня к нему привело. Я выложила свои хотелки, которые его озадачили. «Зачем же вам, Фон-сан, прибор, позволяющий следить и передавать координаты даже из другого мира? Воруют, много воруют». Начало я лгать как можно правдоподобнее, след похитителей резко обрывается в одном месте, будто они растворяются в воздухе. Думаю, что кто-то просто придумал способ перехода в мир живых без Сайкомана. Все улики указывают на это, поэтому мне и нужно такое хорошее следящее устройство, что достанет сигнал откуда угодно. Хотите подложить прибор в следующую цель воров и уже так их отыскать? Понимаю, хорошая идея. Я могу попытаться помочь вам, но я понимаю, что ничего в этом мире за бесплатно не получить, поэтому готова вам сливать часть данных о ГТ-13, Совете 46 и вообще Обществе Душ. Конечно, вам скорее всего и так скрыто помогает клан Шихаин, но собственного главнокомандующего Амицуки да и капитана второго отряда под боком иметь приятно. Поздравляю с повышением, Фон-сан. Спасибо, Тиссей-сан. Я хотел сказать, что сбор такого прибора займет немного времени, но раз вы настаиваете на такой помощи, Фон-сан, надеюсь, что вру я лучше Урахары, я не буду отказываться. Мне бы еще и его чертежи. Вдруг одного прибора будет мало, я могу собрать вам несколько. Чертежи все же лучше будут, ибо ты можешь на следящее устройство поставить еще одно следящее устройство и уже следить за мной. Решив, что гулять так гулять, выпросила у Тиссая адрес вайзардов. У Тиссая, потому что просить что-то у Урахары обычно себе дороже. Место их дислокации знать не помешает, да и Хачигина я когда-то считала своим другом, хотелось его навестить. Вайзарды, как оказалось, жили в Каракуре. Удивительно, что я их пропустила при поиске Урахары. Хотя опять же у них есть Хачигин, который в Кидо не уступает Тиссаю и мог спрятать чем-то группу. Вайзарды встретили меня враждебно, второй раз за ночь меня вбили в пол, только на этот раз чисто физически, навалившись целой толпой. Кажется, я нашла себе еще несколько спарринг-партнеров. Через пару лет Майюри с гордостью показал мне свое величайшее творение, Немукура Цучи. И я впечатлилась ею, да так, что за пиалой Саки сказала, что хочу такие же способности и улучшения тела. Майюри почесал голову и ответил, что он уже давно планировал попробовать самого себя улучшить, но у него не было достаточного количества подопытных и финансирования. Я сказал, что все теперь будет. С тех пор, члены карательного подразделения не уничтожают все цели ликвидации, а тащат некоторых за стенки НИИ, прямо на руки Майюри. А у меня появилась причина вновь не выгонять лейтенанта Маэда, тот теперь важный инвестор целого НИИ, только об этом он не знает. Медленно и верно подходило время канонных событий. В отрядах ГТ-13 одни за другим появлялись будущие лейтенанты и капитаны. Бикуя Кучики недавно стал капитаном 6-го отряда и сразу же принял в семью Рукию. Хинамари бегает по Сиритию и с влюбленным видом всем рассказывает, какой капитан Найзин хороший. Из-за этого где-то в бараках 10-го отряда сидит и дуется Хицугая, пока что офицер с низким званием. По Сиритию бегают Рангику и Гин. Первая пытается подловить второго в каком-нибудь укромном переулке, а второй вовсю избегает первую. Я же на всех этих личностей собираю компромат, вдруг пригодится. От автора. Фанфик можно полностью прочитать на фигбуке. https://fitsboek.net/riad/fits11426007. Начало. Опыт 96. Дестабилизация пространства, путем подрыва сразу трех ракет Банкая, с последующей попыткой построения прохода с помощью Кида, проговорила я, включив диктофон. 3, 2, 1. Пуск. Рвануло не слабо, весь мой подземный комплекс, находящийся под поместьем Фон, потрясло несколько секунд, барьеры не выдержали и лопнули. Часть стены пола просто испарилась на несколько десятков метров. В воздухе появились небольшие черные дыры, я спешно начала накладывать Кида. Что-то получилось. Осталось это что-то испытать. Ты тот еще псих, устраивать в замкнутом пространстве такие взрывы. И не важно, что мы в кубике, каждая грань которого 2 километра. Ударная волна почти тебя задела. Да ладно, Сузуми-бачи, я же еще жива. Тем более после апгрейда от Майюри, меня стало сложнее убить, сказала я, таща добровольца к построенному проходу, и просто кидая его в тот. Я ожидала, что через пару секунд услышу писк приборов, которые сообщат о смерти добровольца. Но прошла секунда, затем минута, час, а подопытный не спешил умирать. Показатели его жизнедеятельности были нормальные. Его не расплющило, не сожгло, он не отравился непригодной для дыхания атмосферы. Он был жив и, судя по всему, пытается освободиться от связавшего его Кида. Это же, получилось, Ха-ха-ха, скоро, С.Е., общество душ, я покину тебя. От прыжка в портал меня остановила нехватка данных о мире, где оказался доброволец. Пусть переделанные мной следящие устройства Урахары соберут больше данных о мире и его влиянии на добровольца. И только тогда, когда я пойму, что все нормально, прыгну следом. Хм, еще ведь можно столько опытов поставить. Например, попытаться отправить к нынешнему подопытному другого, путем телепортации с помощью запрещенного кида, которое в качестве координат перемещения использует уникальный отпечаток души каждого существа. Если удастся, то мне не потребуется создавать такие мощные взрывы каждый раз. А еще можно попробовать высылать людей и в другие миры. Запас планов в карман не тянет. Вдруг меня не устроит мир, в котором оказался подопытный. Так нужно устроить еще один подрыв, Сузуми-бачи, проговорила я, когда проход между мирами схлопнулся. Может, не надо так безрассудно тратить запас дополнительных выстрелов, мы же его сотню лет копили. А что с ним еще делать? Любоваться ими, когда они находятся в виде татуировок. Я уже была готова использовать банкой, чтобы вытащить ракету из установки, но в мое очень секретное подземное логово ворвался один из прислуги особняка. А по пустякам этого делать ни за что не стали бы. Значит, что-то случилось. Шаолинь сама, вас срочно вызывают на совещание капитанов. Было установлено, что на территорию Сиритея пытались проникнуть посторонние. ТЦ, несвоевременно, у меня только-только начало что-то получаться, недовольным голосом произнесла я. Знаешь, нам надо пройти процедуру пустификации, проговорила Сузуми-бачи во время очередного сюмпа. От ее предложения я чуть не врезалась в стену, так как потеряла от шока контроль над техникой. Сузуми-бачи, о чем ты? Я не хочу, чтобы внутри меня жил маленький монстрик, жрущий души. Ой, тебе это еще принципиально? Уже забыла, что вы с Маюри провернули с твоим телом. Вот там да, было действительно противно. Это не одно и то же. Зачем нам вообще это нужно? Хаэм, ты ведь помнишь, что Квинси вполне могут забрать твой банкой. Оно тебе надо, лучше уж быть готовой. Но до Квинси еще больше года. Я надеюсь, что смогу свалить отсюда раньше. Возможно, сможешь, но давай лучше не рисковать, а? Я подумаю, проговорила, почти добравшись до территории первого отряда. Собрание капитанов напоминало какой-то фарс. В Сиритей попытались вторгнуться неизвестные, а никого из присутствующих это не волновало. Как и предательство одного из стражей врат, который добровольно открыл чужакам путь вовнутрь. Для вида Ямамото поругал Гина, что тот не добил чужаков. По мне надо было добивать стража врат. Тот нарушил свою основную обязанность, открыл путь чужакам. Кстати, надо бы наведаться к нему и арестовать. Время от времени полезно делать вид, что ты работаешь, а не перекладываешь свои обязанности на нижестоящим подчиненных. К слову, у меня это так хорошо получается, что большинство капитанов считают меня самым продуктивным. На деле это они слишком тормознутые, ленивые и прочие. То есть Яруичи не одна любила перебирать бумаги из одной стопки в другую. Самое интересное то, что Генрюсей не потребовал любыми средствами поймать несостоявшихся вторженцов. Мне вообще показалось, что мы сегодня собрались посмотреть на то, как Генрюсей решил пожурить Гина. Маразм этого дядьки в последнее время все крепчает. Думается мне, что его не зря в будущем Яхве за серьезную угрозу не воспринимал. Командующий, который не командует. Пора бы ему уже на пенсию. Собрание закончилось и все поспешно ушли по своим делам. Причем я уверен, что у многих капитанов эти дела не связаны с деятельностью их отрядов. Слишком сильно Гати расслабился в последнее время. Я же, хоть иногда и тоже сбрасывала всю свою работу на подчиненных, днями не появляясь на территории отряда, через не хочу, выполняю свою работу. Просто не люблю, когда кто-то злостно нарушает правила и законы. Через некоторое время, как и до этого задумывала, арестовала стража врат. Даже лично пошла на это дело с группой из карательного подразделения. Надеялась повстречать Яруичи, а то при редких посещениях мира живых, ее не было ни у Вайзардов, ни у Урахары. Если страж боялся до Дрожигина, то при виде меня с группой ниндзиков он упал на колени и стал просить прощения, моля не убивать его. У нашего отряда специфическая репутация. Второй отряд вместе с Амицукида – это что-то типа чекистов для местных. Мы очень сильно пугаем простых людей и обычных синигами. Допрос стража показал, что почему-то эффект бабочки не сработал. Все идет по канону, в отряде спасения руки те же люди, которые должны были быть в оригинальной истории. В такие моменты чувствуешь себя песчинкой, не способной ни на что повлиять. На следующий день всех потрясла новость о проникновении чужаков через барьер над Сиритием, а через несколько часов капитаны и лейтенанты получили весть о смерти Саоски Айзена. И только после этого синигами начали активно искать Ичигайко. Произошло несколько сражений, которые синигами Гати-13 с позором проиграли. Часть капитанов тоже приняли участие в боях против вторженцев. Это были Кьёраку, Зараки, Маюри и я. Мой следующий удар будет в 3 раза сильнее. Нес пафосную речь Исида, целясь новой, переполненной силой стрелой в капитана 12-го отряда. «Не зазнавайся, мальчишка!» — выкрикнул Маюри, когда ему уже во второй раз за короткую битву повредили руку. «Какой-то Квинси смеет издеваться надо мной. Прекрасно. Если уж на то пошло, то и я отвечу такой же силой. Бан! Подождите, Курацучи-сан!» Схватила я Маюри за запястье уцелевшей руки и не дала тому активировать банкой. «Если вы полностью высвободите силу своего занпакта, то довольно обширная территория будет отравлена». «А ты еще кто?» — спросил Исида, переведя прицел с Маюри на меня. Курацучи-сан был прав. «Вы, вторженцы, даже не позаботились о том, чтобы знать в лицо всех капитанов ГТ-13. «Так ты тоже капитан?» — спросил слегка удивленно Исида. «Значит, пришла на выручку своему коллеге? Если бы тут ты убивал какого-то другого капитана, хоть самого Генрюсая, то я бы прошла мимо», — ответила я ему, смотря прямо в глаза. «Но ты сегодня поднял руку на того человека, которого я считаю другом. Тем самым совершил чудовищную ошибку, ведь друзьями я дорожу». Конец фразы я уже договорила у него за спиной. Через несколько секунд он упал на землю, так как крайне сложно стоять на ногах, когда у тебя перерублена часть мышц в них. «Когда ты успела?» — спросил Исида с легко читаемым шоком на лице. «Просто ты до этого дрался с совсем не боевым капитаном. Курацучи-сан прежде всего исследователь и изобретатель, а вот я другое дело. Мой мгновенный шаг гораздо быстрее, поэтому ты и не смог отследить мои движения, как это сделал с Курацучи-саном. Курацучи-сан, можете забрать его в свою ла». Исида быстро перевернулся на спину и почти в упор пустил в меня стрелу. Я успела убрать голову с траектории выстрела, но вот одну из моих кос атака срезала. «Один капитан или два?» — проговорил Исида, отскакивая от меня. «Мне плевать, скольких убивать. Я выполню свою цель. Спасу руки Юкучики». Фон, он использует специальную технику Квинси, чтобы двигаться, верно распознав мой немой вопрос, сказал Маюри. В Маюри тут же полетели несколько стрел, слабее оторвавшие ему руку, но они оставались до сих пор быстрыми. Пришлось на пределе скорости перемещаться к Маюри и выводить его из-под удара. «Спасешь руки Ю?» — спросила я, перемещаясь с Маюри из одной точки в другую. «А разве это твоя истинная цель? Мне показалось, что ты проник в Сиритей только ради мести. Мести капитану Курацучи. Разве это не так?» В одном из сюмпа я выбросил Маюри к нему. Она его сможет защитить в случае чего. А затем уже без лишнего балласта на руках вновь появился за спиной Исиды. «Но знаешь что? Это все не важно, ведь ты слишком слаб, чтобы хоть что-то выполнить», — проговорила я, засовывая Сузуми-бачи обратно в ножны. У Исиды на землю упала правая рука, отрезанная мной по самое плечо. Следом уже свалился он сам из-за диагональной раны на всю спину. «Если сумеет остановить кровь, то, возможно, выживет». Сузуми-бачи говорила, что он сейчас должен быть под каким-то серьезным бафом, поэтому на данный момент его живучесть повышена. «Я пойду, Курацучи-сан, у меня еще есть незаконченные дела. До свидания, Нему». «Спасибо за помощь, Фон сама, все же смогла встать и поклониться мне Нему, а вот Маюри просто проводил меня взглядом. Ну, если бы я знала его чуть хуже, то предположила бы, что ему противно принимать от кого-то помощь. Но это Курацучи, эффективность у него стоит на первом месте. Он тоже благодарен, просто не произнесет это вслух. Как же я устала. Почему эти гады не начали действовать чуть позже? Взбаламутили болото под названием ГТ-13 и теперь даже часа не проходит, чтобы где-то не вспыхнула сильная Ряцу. Даже ночью кто-то с кем-то дерется. И не обязательно против вторженцев, некоторые синигами сводят личные счеты. А трупик собрата по оружию можно повесить на Ичигайко. А еще этот наглый клан Шиба начал проводить какие-то мутные махинации. Совсем отбитые, если думают, что им сойдет с рук помощь в проникновении в Сирити. Ох, не зря их лишили пару десятков лет назад статуса благородной семьи. А может пойти и уничтожить остатки некогда великого клана? Ишин знатно в свое время меня успел выбесить, хотя уничтожать целый клан из-за старых обид на одного из его членов — слишком это для меня пока что. Хаем, пошлю-ка я той стерви Куаукаку местонахождение прошлого капитана 10-го отряда с парой его фото. Посмотрим, что из этого выйдет. И все же надо будет пригрозить пальцем на всякий случай. И сделаю я это не ради ГТ-13, а потому, что среди синигами есть парочка личностей, которым я симпатизирую. Тем более, если бы Совет 46 сейчас функционировал, то точно бы отправил мне приказ на их зачистку. На следующий день меня ждал сюрприз. Как-то три до этого арестованных по разным причинам лейтенанта умудрились сбежать из своих камер. Причем сделали это они не сообща, одному камеру вообще открыли снаружи. Пропесочила я своих подчиненных после услышанного тогда знатно, а после лично пошла искать беглецов, прихватив с собой Амаэда, но делала я этого без особого огонька, будто вышла просто на прогулку по Сиритию. К сожалению, мое желание не влипать в истории было не исполнено. Я застала двух сбежавших лейтенантов, Изуру Киру и Мамахинамари, вместе с капитанами Хицуга и Ичимару. И судя по колеблющейся Риацу и разговору на повышенных тонах, скоро будет драка. Пришлось вмешаться. «Лейтенант Хинамари Мама, вам лучше убрать свои занпакты от шеи капитана Хицугой», проговорила я, скучающим тоном, запрыгивая вместе с Амаэда на ту же крышу, на которой стояли остальные синигами. «Ваши дела и до этого были скверны. Я даже думала поместить вас в гнездо личинок на время до поимки вторженцев, но за вас заступился капитан Хицугая, попросив меня обойтись более мягким видом заключения. А вы ему так оплачиваете?» «Да, клинком у горла, это он. Это он убил моего капитана, у меня есть доказательства, капитан Фон». Чуть ли не разревелась девочка. «Да, а какие?» «Записка. Его прощальное письмо. Лейтенант, я сама знаю лично Трикида, идеально подделывающих почерк», проговорила я, тяжело вздохнув. «Вы точно уверены, что это написал ваш капитан? Вы мне не верите. Тогда я сама его накажу», выкрикнула девочка и взмахнула своим занпакта, но внезапно остановилась. Ее сковала достаточно мощная бакуда Амаэда. Хоть у Амаэда все плохо с Кида, но если дать ему зачитать текст заклинания и время на концентрацию, то даже он может сотворить что-то путное. «Молодец, Амаэда, ты хоть на что-то годишься. Изуру Кира, я попрошу вас добровольно вернуться в свою камеру». Кира глянул на своего капитана, будто ища защиту. «А вы, капитан Ичимару, больше не позволяете себе таких вольностей. Попавшего в места заключения можно освободить только с моего разрешения. А что если я не хочу?» Начал было говорить Гин, потянувшись к своему занпакта. «Гин, а что быстрее, твой Шика или мой Гейкурай?» Спросила я, как бы случайно направляя руку в сторону приближающейся Рангику. «Если ты думаешь, что один умеешь провоцировать людей, то сильно в этом ошибаешься». Гин, не изменяя выражения лица, отпустил свою руку, но я готова поклясться, что он сейчас жутко зол на меня. Хоть Гин и остановился, зато завелся Хицугая. «Как следует понимать вашу угрозу в сторону моего лейтенанта, Фон-сан?» Задал вопрос Ташира, направив свой занпакта уже на меня, чем изрядно удивил только что прибывшую Мацумата. «Никак», — ответила я ему, перемещаясь к Кире. «Амаэда, хватай эту влюбленную дурочку и уходим. Мне тут не нравится, оба присутствующих капитана злы на меня». «Есть», — ответил он мне, положив на свое широкое плечо Хинамари. «С этим миром точно что-то не так, раз уже некоторое время я считаю Амаэда неплохим человеком. По крайней мере, он не сопливый ребенок, устраивающий истерики и кидающийся на всех с занпакта, или змей, не умеющий выражать свои эмоции нормальным образом и ждущий уже сотню лет, чтобы отомстить за любимую. Или кем там приходится Мацумата Гину. День казни наконец настал. Руки выглядела отвратно. Глаза поблекли и сейчас напоминали таковые у тухлой рыбы. Сама она здорово похудела, кожа побледнела. Духовная сила ощущается вообще слабо. Уверен, любой лейтенант ее сейчас может прибить своим Риацу, если захочет этого. Но девочка при этом вызвала у меня приятные чувства. На вопрос о последней просьбе, она попросила не трогать нарушителей и просто выслать их обратно в мир живых. Сама умрет, но хотя бы попытается спасти чужие жизни. Молодец.